После «Джунглей 3» меня ждал карнавал. Мир своеобразный, отчасти даже притягательный, и, по-моему, гораздо лучше аналога Земли, сплошь покрытого влажными тропиками. И на кой черт Степану «Джунгли 3», когда вокруг сколько угодно прекрасных миров? Чужая душа потемки. Вот, скажем, Юлия, она в поиске. Берлога у нее есть, и в хорошем, по-моему, мире. Да только тот мир чем-то ее не устраивает. Она не верит, что лучший враг хорошего. Она ищет. Чего? Спросить можно, да ведь не скажет. Зато я знал, чего ищет Герка. Карнавал — название условное. Оно происходит от повального и неумеренного увлечения аборигенов всевозможными зрелищами. Половина туземцев, если не больше, трудится в шоу-бизнесе, если понимать его широко. Спортивное состязание — там такое шоу, что век бы смотрел, не отрываясь. А театров, киношек и эстрадных сцен столько, что только диву даешься, откуда в городах берется место под промышленность и жилые кварталы. Герман Супиков — раб Мельпомены. Младший из рабов, всегда во всем виноватый и наказываемый по делу и не по делу. Мое мнение — очень даже по делу. Видел я его игру на сцене. Его амплуа — кушать подано. Но и здесь он ухитряется переврать слова. А то споткнется на ровном месте, замашет руками, да и сверзится к восторгу зрителей в оркестровую яму, успев перед падением вцепиться в платье главной героини и сорвать его. По-моему, за такие ненамеренные фокусы его и держат на третьих ролях в третьеразрядных театрах. Чтобы не сказать, в балаганах. Несчастный он человек. Трудяга. Очень старается, а толку нет и не будет. Потому что актер из Герки такой же, как из меня скрипач-виртуоз. А кто сказал, что скользуны счастливы? Что общего между обилием возможностей и счастьем? Это поначалу я был счастлив от неожиданно свалившихся на меня перспектив. Вообразите себе восторг 14-летнего недомерка, обнаружившего, что он способен запросто проникать в иные миры. Правда, не очень понятно, каким образом. Неужели мысленным приказом? Но это должно было как-нибудь разъясниться. Телефончик-то мне дядька дал. По-видимому, меня приглашали. Куда? В какое-нибудь тайное общество? Возможно. Было ясно только одно. Мне не желают вреда. Во всяком случае, пока. Я верил, что мне как-нибудь удастся разобраться с целями и задачами тайного общества и самонадеянно рассчитывал по-тихому смыться, если они мне не подойдут. Но в целом, я был счастлив некоторое время. Очень недолгое. В день моей первой встречи с Балыкиным я все же пошел на занятия в секции, но мысли мои витали очень далеко от скалодрома. В результате я дважды сорвался на элементарном участке, был обозван тренером мешком с картошкой и поставлен на страховку новичков. И не обиделся. Что мне мелкие неприятности? Я избранный. Я вам не просто какой-то там несерьезный шкет Володька Соколов. Я ого-го! На следующий день Балыкин разбил вдребезги мои надежды приобщиться к избранным без слез, пота, зубовного скрежета и ежедневной работы через «не могу». Я позвонил, и он назначил мне встречу возле Красного пруда в Измайлово. Позднее я узнал, что лесопарки особо любимы скользунами для деловых встреч. Настоящий лес был бы лучше, но и в городском лесопарке нетрудно ускользнуть из нашего мира в смежный, так что ни здесь, ни там этого никто не заметит. Смежные миры мало отличаются от нашего, и почти в каждом из них на том же месте деревьев на три порядка больше, чем людей. С людной асфальтированной аллеей Балыкин увел меня сразу. Но и разросшиеся в низинах у ручья дебри его, кажется, не очень привлекали. Наконец мы нашли покосившуюся скамеечку в таком месте, где и обзор был, и народ не слонялся почем зря. Сели. «Ну, рассказывай, откуда ты такой взялся?» Предложил мне Балыкин гундосым голосом и шумно высморкался. «От мамы с папой!» — ответил я дерзко. «А чего он хотел, спрашивается? Каков вопрос, таков ответ. «Трепло!» — буркнул мне Балыкин. «Радуйся, что ты только трепло, а не болтун. Ты ведь никому не сказал о том, что произошло вчера, не так ли?» «Откуда вы знаете?» «Мы многое знаем. А ты еще и не глуп. Сообразил, что болтать об этом не нужно, хотя бы потому, что тебе, понимаешь ли, никто не поверит». Какой черт двигал моим языком, и я поинтересовался. «А в ФСБ?» «Это не произвело никакого впечатления». «Там знают», — отмахнулся Балыкин. «У нас с этой конторой взаимовыгодное сотрудничество. А вот посторонним об этом вредно даже догадываться. Ты хорошо сделал, что не позвонил на Лубянку». Тут я сообразил, что они уже знают обо мне гораздо больше, чем я о них. Если они каким-то образом прослушивают оба моих телефона, домашний и мобильный, то уж адрес им мой точно известен. Обложили. Не уйдешь. «Да и куда я уйду?» — спрашивается. Очень неуютно почувствовал я себя в этот момент. Ну, очень. Гол и беззащитен. «У тебя, парень, нет иного пути, кроме как к нам», — пояснил Балыкин на тот случай, если я не понял расклада. «Ты спонтанный скользун. Обыкновенного мальчишку со способностями мы просто оставили бы в покое, если бы он, понимаешь ли, нам не подошел. Пусть болтает. Кто ему поверит? Но ты спонтанный скользун, и лучше бы ты нам подошел». «Для кого лучше?» — нахально перебил я. Балыкин посмотрел на меня, как на идиота. «Для тебя, конечно». С тех пор прошло больше 15 лет, и я не в претензии. Пусть скорее не я выбирал свой жизненный путь, а за меня его выбрали. Но не все ли равно, кто выбрал, если выбор меня устраивает? Я не стеснен материально, и жизнь моя интересна. «Какого еще рожна?» — спрашивается. Хотя иногда трижды вспотеешь, прежде чем доберешься куда надо. «Ага, вот теперь я доволен. Не то чтобы текст хорош, но зато ретро-вставка легла удачно. Неужели вы хотели, чтобы и композиция не очень хромала, и сюжет не буксовал? Я так не умею, отстаньте. А если научусь, буду писать что угодно, только не фантастические романы. Хотя, если научусь, то, возможно, уже ничего никогда не напишу. Неинтересно делать то, что уже умеешь. Деньги зарабатывать? Писательством? Не смешите меня. Славу? Опять-таки зачем? Чтобы насытиться ею и разочароваться? Стоп, стоп. Сегодняшняя норма еще не выполнена. Работать! Труба зовет. Вставайте, граф! А когда... И если... Работа будет выполнена, в моей черепной коробке не останется ничего, кроме фонового шума. Уж лучше шум, чем такие мысли».